Глава пятая. Анали был возбужден и весел, расставляя бойцов на новые, подсказанные Артемом и Аскольдом позиции. Басманов помнил его такого еще прапорщика, перед сумасшедшим, ни в какие учебники, к сожалению, не вошедшим штурмом бесконечного моста через Днепр в Екатеринославе. Одна надежда Сугорин в своем мемуаре отразит. Сам же полковник был мрачен. Как накатившийся с востока и повисший над головой брюхатый страшным ливнем сине-черной тучи. Им бы и порадоваться можно, если б враг на колесах наступал. Завяз бы в желтой глине к чертовой матери. Но выходит пока наоборот. Этим суперобезьянам грязь под ногами до фонаря. А стрелкам дождь в глазах листать будет, мушки не увидишь, не говоря о цели. Да и не о том речь, если честно. Отбиться Басманов надеялся. 30 очень хорошо вооруженных солдат-рейнджеров с достаточным запасом боеприпаса и 5000 бессмысленных монстров в кровавой ошметке порубить могут. А что после этого? «Честный, отважный, недалекий солдат не надо?» — спросил про медуз. «Чи есть, чи пока нет?» Без всякой моральной подготовки встретился он в Москве с порождением потустороннего мира, но ведь не убоялся. Ему, полковнику, с куда большим опытом и пониманием сути вещей, тем более приличествует выдержка. Басманов закурил новую папиросу, бог знает, какую по счету. Но ведь он здесь главный строевой командир, ему обо всем думать надо, и о тактике, и о стратегии с геополитикой. Раз старшие братья дали возможность проявить себя. Ох, как он, молодой подпоручик, клял и Самсонова, и Ренинкампфа, двух командармов, бездарно и трагически проигравших приграничное сражение в Восточной Пруссии, при ином развитии событий, сулившее блистательную победу. Все было понятно и ему, и сотням других офицеров, вплоть до командиров полков. И чем кончилось? Ладно, мы себя проявим. Если вся та орда, которую он разглядел в бинокль, до смерти напугавшая отважных буров, сдержанная точным огнем всего двух снайперов, подойдет к незримо начерченному рубежу, то что? Она, безусловно, будет уничтожена в ноль. Тут и анализ спрашивать не стоит. Одна беда, закономерно встает вопрос, дальше что? Послали дугуры 5000 безмозглой пехоты на захват территорий, которые они могли без боя занять и 1000, и 10 000 лет назад. Зачем? Сегодня зачем? Опять через Берестина выйти на радиосвязь с Шульгиным и спросить? Или прямо с Алексеем сомнениями поделиться? И что услышать? В такой ситуации ответов только два – воюй или беги. Сбежать, если шальная пуля не достанет, он всегда успеет. Значит, все-таки высший смысл и нынешней ситуации, и жизни вообще – воевать. Ты сам выбрал для себя эту стезю в 12 лет. Шел по ней и служил ей следующие 20. Так чего же теперь ударяться в философии? Нужно будет, ему прикажут, что сочтут нужным, без всяких дипломатических реверансов. После того, как Шульгин и Берестин лично приняли участие в смертельной битве за Каховский плацдарм, как Басманов с Алексеем Берендеевку защищали, обвинить руководство хоть в чем Михаил не мог. «Господин полковник, не желаете ли?» Валерьян подал ему бинокль, а сам при этом похлестывал себя по голенищу ивовым прутиком. Как молодежь любит копировать привычки старших, даже самые бессмысленные. «Зачем? Я уже все видел». Басманову и вправду неинтересно было смотреть на Орду, закончившую свои дела и снова начавшую движение. Это даже не муравьи, как он раньше думал. Это саранча. Тут нужны огнеметы. Желательно танковые, хотя бы на базе Т-26. Но их нет. Воюй тем, что есть. «Ты выслушал разведчиков?» «Так точно, господин полковник». «Вот так и будем работать. Не боишься?» «Михаил Федорович, при всем к вам уважении...» «Не заводись, поручик. Жизнь такая длинная. Не был ты в Новороссийске». «АГСы, огонь!» — вдруг закричал Анали, совсем невежливо отодвинув Басманова, заслонявшего обзор. Без всякого бинокля Валерьян увидел, что грязно-бурая орда, надвигающаяся из-за невысоких увалов, пересекла намеченный им для завязки боя рубеж. Басманову вспомнилась многометровая картина в Третьяковке про Куликовскую битву и кое-какие книжки на ту же тему. Только у князя Дмитрия, позже Донским названного, автоматических гранатометов не было, чуток не сложилось по времени. Валерьян, правильно поняв сведения, полученные от роботов, первую серию гранат АГС положил вглубь строя, торопясь нанести монстрам катастрофические потери до того, как они выйдут на дистанцию огня своих метральез. Кто этого не видел в натуре и по службе, видеть и не стоит. Если не солдат по духу, станешь пацифистом. Только одна беда – пацифист страшнее честного солдата, часто подлее. То есть, не желая сражаться сам, обычно ничего действенного не предпринимает, если за него посылают на смерть других. Падающие в шахматном порядке, со смещением по фронту и в глубину гранаты, наносили монстрам страшный урон. Один разрыв кромсал в клочья как минимум четверых, осколки доставали и больше. Пламя все-таки предназначалось для стрельбы по достаточно рассеянному строю современной пехоты, лишь изредка, в случае особой удачи, накрывая групповые цели. Здесь же получилась гигантская мясорубка. Расчеты выпустили по два полных барабана и по команде прекратили огонь. Гранаты следовало беречь, не так много их оставалось, а когда еще новые подвезут? Предположение оказалось верным. Когда количество трупов на определенной площади достигает некой критической массы, монстры начинают перемещаться в стороны и назад. Но поскольку до находящихся за пределами действия феромона особи информация доходит с запозданием, а командовать нормально некому, неминуемо возникает сумятица и давка. Пришла очередь пулеметов. 10 ПКМ ударили по левому и правому флангам, в самую гущу тел, бессмысленно кружащихся, сбивающих друг друга с ног и топчущих упавших. И главное, Басманов так и не понимал, почему они до сих пор не стреляют. Такая масса пуль, даже совсем не прицельных, могла бы прижать его бойцов к земле. Может быть, дальше полуверсты зрительные или какие-то еще обонятельные, например, анализаторы монстров просто не в состоянии опознать и захватить цель? Да не на того врага рассчитана их безмозглая мощь, а на какого? Вспоминая мировую войну, Басманов и Анали, не сговариваясь, представили одну и ту же картину, как бы эти монстры выглядели, атакуя настоящую позицию с траншеями полного профиля, прикрытую заграждением из колючей проволоки в 6 колов и занятую полнокровной дивизией. «Валерьян!» — крикнул полковник, перебегая к его окопчику. «Контратаку сейчас устроим, я сам займусь, а ты держи правый фланг. До подхода подкрепления недолго осталось. Пламя тебе оставляю. Стреляй до последней гранаты». «А вы с кем и с чем?» «Роботов возьму и пулеметы. Сейчас позабавимся». «Стоит ли, пока и так держимся?» «Когда они выйдут на дистанцию и из пары тысяч стволов в упор ударят, не удержимся. Головы не поднимешь. Я пошел». Замысел у Басманова был рискованный, но с хорошими шансами. Иванов, Петров, Сидоров, Артем, Аскольд и Алмаз, забрав больше половины имеющихся у отряда пулеметов и по 4 коробки с лентами каждый, предводительствуемые Михаилом, длинными прыжками понеслись вниз по западному склону высоты. Андроиды, конечно, умели бегать и втрое, и вчетверо быстрее человека, но применялись к возможностям командира. Они взяли его в коробочку, держась так, чтобы и успеть прикрыть от пули снайпера, если таковой появится, и поддержать, если вдруг споткнется. Тут с ними никакая, даже самая верная собака не могла сравниться. Но Басманов и сам был пока в форме. Возраст, спецподготовка, постоянные занятия боевыми искусствами позволяли ему не чувствовать себя нуждающимся в помощи и защите. «Стоп! Залечь! Рассредоточиться!» — скомандовал он в нужный момент, падая в удобную ложбинку между камнями. «Оружие к бою!» Прислушался к себе. Полный порядок, даже дыхание почти не сбилось. Связки на ноге целы, хотя отчаянный бег вниз по сильно пересеченному склону — забава рискованная, и не один раз он едва не проваливался в кротовую нору. Плохо бы пришлось, и гомеостата с собой нет, в сейфе оставил на всякий случай. Михаил стянул через голову СВД, рядом положил широкий патронтаж с 10 магазинами. «Шульгинские ртутные винтовки сейчас бы здорово пригодились», — подумалось мельком. «Да и так справимся». Весь его расчет строился на том, что дистанция открытия огня у монстров фиксированная. Надо в этом окончательно убедиться. Сейчас от фланга Орды их отделяло около 500 метров. Теперь Басманов мог посчитать глубину строя до 20 особей. Непонятно, зачем так много. Если бы они сократили ее до 5, сумели бы вчетверо удлинить фронт наступления, а разбившись хотя бы на 3 группы со 100-метровыми интервалами еще больше, и тактическая гибкость Орды значительно бы возросла. А разбейся они на свободно маневрирующие стаи в сотню голов каждая, задал себе вопрос полковник, тут бы нам и конец. Но, очевидно, в существующем построении был какой-то смысл. Может быть, данный легион предназначался для боя с подобным же войском, аналогичной численности и придерживающимся сходной тактики, пережиток эпохи холодного оружия или что-то другое. Скорее всего, при более редком строе у них просто теряется управляемость. Он проинструктировал Иванова и послал его вперед, короткими перебежками, вплоть до момента, когда монстры начнут в него стрелять. Робот нарвался на залп из полусотни стволов, точно на 400-метровой отметке, словно его отслеживали лазерным дальномером. Он мгновенно залег, ответил длинной пулеметной очередью и откатился назад. С десяток монстров упали, остальные сразу потеряли к точечной цели интерес и продолжили марш в прежнем направлении. Иванов повторял маневр снова и снова, перемещаясь по синусоиде вдоль пограничной линии, стреляя и снова отходя. И все же добился своего. Какая-то часть Орды восприняла робота угрозой и целью, начала разворачиваться в его сторону, пытаясь сократить расстояние до требуемого их правилами. Это походило на то, как амеба выбрасывает ложноножку в сторону раздражителя. По команде Басманова остальные андроиды редкой цепью вышли на один с Ивановым рубеж, повторяя его действия. И вот уже не меньше половины Орды, изрядно, между прочим, поредевшей, потому что взвод Анали продолжал, не жалея патронов, на расплав стволов, бой с правым флангом, медленно, бестолково разворачиваясь на 90 градусов, покатилась в оперативную пустоту. Через километр те, кто уцелеет, упрутся в непроходимые заросли «держи дерево», если не найдется командира, чтобы отдать новый приказ, или не сработает очередной инстинкт, долго им придется ломиться сквозь стену прочных, как железо, колючих стволов. А если их еще и поджечь? Но это уже не актуально. Полковник увидел на дороге, ведущей от Блюмфонтейна, полосу пыли, поднимающуюся к низким тучам.